«Послушайте вы все, может мы...» Но и Иезекииль проигнорировал слова обоих и достал плазменный пистолет, которым выстрелил в сторону Трипса. «Дерьмо!» — только и смог ругнуться Хэнк, а потом и сам достал свой пистолет, чтобы не чувствовать себя таким беспомощным. Его пули могли пробивать плазменную защиту энергетических экзокостюмов, но плазменную пулю они могли остановить. Однако сейчас ему не хватало времени, да и угол был неподходящим, чтобы уничтожить выпущенную Иезекиилем плазму. Дениш нахмурился. На глазах Хэнка те двое скрылись под щитом маны. Плазма попала в щит и пробила его насквозь, но потеряла большую часть своей энергии и полетела по дуге к земле, где зашипела и образовала весьма большую дыру. Глава 495. Хэнк повернулся к Иезекиилю с надеждой, что инцидент исчерпал себя и тот не будет и дальше разжигать конфликт. Однако когда Хэнк увидел Иезекииля, то содрогнулся. Глаза этого человека налились кровью, а в воздухе запахло серой. «Мое, мое, мое, мое!» Тихое бормотание Иезекииля постепенно переросло в рев. «Кислотный водоворот!» Резко махнул рукой Иезекииль. В воздухе вокруг Иезекииля начали стремительно появляться капли зеленой жидкости. Сначала их количество достигло нескольких десятков, потом сотен, а уже скоро в воздухе оказалось около 1000 капель. Но даже после такого скорость появления новых капель ничуть не уменьшилась. «Я заберу все!» — крикнул Иезекииль. В этот момент его глаза покраснели, а на уголках рта выступила пена. Те 1000 капель кислоты все вместе начали кружиться в причудливом движении, а потом сотни капель в едином порыве полетели вперед. Смотря на это, Хэнк мог лишь с потрясением удивляться таким внезапным изменениям в Иезекииле. Конечно, этот человек всегда был мудаком, но это же настоящее безумие. А ведь это не монстры перед ним, а люди. Если бы только отряду Хэнка удалось подружиться с этой зоной 33. После активации заклинания Иезекииль дрогнул, а затем рухнул на землю. Но это не остановило само заклинание. Остальная часть группы вокруг Хэнка смотрела на все это с таким же потрясением, как и сам Хэнк. Даже Эффина выглядела слегка испуганной, когда пыталась проследить слепыми глазами происходящее в небе. Только на лице Кати отражалась какая-то горечь, словно она знала больше других и теперь сожалела о случившемся. Судя по всему, Иезекииля держали в центре содержания не просто так Тейлру-Латеру. Вопреки ожиданиям, Дениш и Тайкс не растерялись, а совсем наоборот. Их глаза с интересом наблюдали за летящим к ним заклинанием. Они переглянулись. Спустя секунду заклинание огромных масштабов уже преодолело половину расстояния до этой пары людей. Тайкс закатил глаза и фыркнул. Он спрятал свой гигантский шар и сложил руки на груди. В то же время Дениш улыбнулся и сказал: «Область. Лабиринт зеркал». В тот же миг перед Денишом взлетели десятки прозрачных квадратов размером метр на метр. Воздух вокруг него потрескивал, когда он вытянул руки перед собой. А спустя еще секунду воздух вокруг Дениша начал изгибаться и скручиваться. «Это», — заговорила Аффина, — «мана этого человека настолько могущественная и густая, что разрушает сам воздух. Я отчетливо ощущаю его силуэт». Две силы столкнулись. Шипящие кислотные капли врезались в прозрачные квадраты. Хэнк предположил, что эти квадраты имели некоторую схожесть в структуре со щитом маны, но они покрывали собой куда большую площадь, чем щит маны. Хэнк не знал, сильнее ли эта кислота недавнего плазменного выстрела или нет, однако все же надеялся, что она слабее. Всего лишь 3 капли могли разрушить квадрат, но чаще всего они лишь проделывали дыру в центре квадрата. Когда щит больше не мог блокировать, он отлетал к Денишу восстановиться, а его место занимал другой квадрат. В первую секунду со щитами столкнулось около 1000 капель, а в следующие 10 секунд счет перешел на сотни. Вскоре все пространство перед Денишом заполнилось кислотой, но на ее пути всегда стояли все новые барьеры, что быстро менялись между собой местами. К тому же эти квадраты выстраивались под углами, чтобы не принимать на себя всю силу кислотных капель, а почти безвредно отбивать их от себя. Многие из этих отраженных капель сталкивались с другими каплями, что замедляло их. Когда прошла первая волна, квадраты Дениша выстроились в более широкую линию, начав мешать каплям сосредоточить атаку на одном участке. Когда Иезекииль потерял сознание, кислотный водоворот лишился руководства и ничего не смог сделать против столь крепкой защиты Дениша. На 12-ю секунду атака закончилась, и навык Дениша развеялся, растаяв в воздухе. «Весьма обязан за это», — кашлянул Хэнк. «Даже не знаю, как бы объяснил начальству, почему мы убили первую встреченную нами дипломатическую делегацию?» Тайкс фыркнул, а Диниш вежливо улыбнулся. «Взаимно», — ответил Диниш. «Очень редко у меня появлялся шанс так основательно проверить мою область. Возможно, вы согласитесь сопроводить нас на нашу базу. Там мы сможем поговорить и, конечно же, компенсировать ваше украденное убийство». Тайкс закатил глаза Тейлру-Латеру. Спустя час Хэнк со своей группой добрался до базы делегации зоны 33, что оказалось очень мирной. Настолько мирной, что это вызывало тревогу. И Эзекиэль еще не проснулся, поэтому Хэнк и Кэти сделали носилки, на которых несли его всю дорогу. Когда они добрались до базы, то осторожно опустили Эзекиэля на землю. У Хэнка было множество вопросов, но не мог решить, что же спросить первым. Первым Хэнк увидел 10-летнего мальчика, что мирно рубил дрова. Когда они приблизились к нему, мальчик прекратил свою работу и посмотрел на группу Хэнка. Но потом он вернулся к своему занятию с таким спокойствием, будто в окружающей местности не разгуливали монстры, что могли разорвать его на части за несколько секунд. Позади мальчика находился странный дом, что был сделан из того, что казалось тесно переплетенными колючими корнями. «А во, вы так быстро нашли других людей!» – удивился мальчик и повернулся к прибывшим. «А ведь прошло только 2 дня!» Тайкс пожал плечами, словно другого и не ожидал со своими-то уровнями навыков, и пошел к дому, по пути взъерошив волосы мальчика. Про себя Хэнк был ошеломлен. «Как возможно так быстро найти нас за каких-то 2 дня?» – не мог прийти в себя Хэнк. «У нас была фора. Как вам удалось построить такой домик настолько быстро?» В округе виднелось множество скал и камней, но никаких угроз не наблюдалось. Совсем не так должно выглядеть место, в котором обитают самые опасные монстры из известных людям. Чуть дальше земля шла под уклон к скале с расщелиной, за которой виднелся покрытый туманом овраг. Инстинкты Хэнк буквально вопили, что эта расщелина ведет в очень опасную местность. И эта группа оказалась настолько храброй, что она разбила свой лагерь перед таким опасным местом. «Нам повезло», — сказал Диниш мальчику. «Мы встретились с ними в дикой местности. Если бы нам пришлось идти прямиком в центр другой зоны, это заняло бы намного больше времени. Где Рендидли?» «А, он вместе с Нивой пошел туда», — ответил мальчик и махнул рукой на зловещий вход. «Ты же помнишь, как сильно он разозлился, когда Эм обнаружил в ублюдка агронавык невосприимчивости. Он поклялся, что в следующий раз покончит с ним. Как же хорошо, что того сумасшедшего здесь нет», – прошептал Тайкс, а в его глазах промелькнул страх, когда он шел к хижине. Из хижины вышли 2. Невысокий латиноамериканец и уж очень крупная женщина. «Гости!» – крикнул латиноамериканец громким от волнения голосом. Он тут же вернулся в дом. Диниш только тяжело вздохнул и повернулся к группе Хэнка. Мальчик подошел и встал рядом с ним, с интересом начав разглядывать новоприбывших. «Сделано на рулейте. Не обращайте на них внимания. Очевидно, что все вы проходили военную подготовку. Мы же более бессистемны в наших тренировках. Но уверяю вас, что мы все сильны по-своему». «Ничего страшного», — сказала Лорелли и задействовала все свое обаяние. «Это нас не беспокоит. Нет ничего важнее проявления доброжелательности. Однако мне очень интересно, почему вы все одеты в кожаную одежду? У вас есть джинсы моего размера?» Сморщился мальчик. «Мне их очень не хватает». Все как один рассмеялись. «Он прав», — согласился Диниш. «У нашей зоны были свои преимущества, но в это число не входило наличие магазинов товаров Старого Мира. Поэтому нам пришлось все создавать с нуля. Нам еще долго предстоит возвращать предыдущий уровень технологий. Но так мы очень быстро научились создавать разную экипировку в стиле системы, что дает неплохие прибавки к характеристикам. Полагаю, именно поэтому все мы так одеты». «Экипировка в стиле системы?» – спросила Аффина и прищурилась. «Да», – наклонил голову на бок несколько удивленный Диниш. «Экипировка вроде той, что можно купить в магазинах деревни за очки». «А», – протянула Аффина и кивнула. После такой реакции Диниш очень странно посмотрел на отряд Хэнка, на что сам Хэнк лишь почесал затылок и сказал: «Как я понимаю, наши лидеры решили сохранить все очки, чтобы улучшить с их помощью деревню. Мы очень редко за них покупали разные здания». «А», — теперь уже Диниш потерялся в словах и умолк. «Какие же вы глупые», — нарушил недолгую тишину мальчик. Глава 496. От такой прямолинейности ребенка вся группа Хэнка заулыбалась. В конце концов, что 10-летний мальчик может знать о решениях, которые нужно принимать взрослым? Хэнк усмехнулся и присел на корточки рядом с мальчиком. Если сравнить его с тем доставучим рыжеволосым подростком, Хэнку гораздо больше нравится этот достаточно сдержанный мальчик, что спокойно стоял рядом и смотрел, как разговаривают взрослые. Это напомнило ему Джейн. «Привет, партнер», — сказал Хэнк и протянул руку. «Хоть в твоих глазах такое может выглядеть глупым, но иногда приходится чем-то жертвовать, чтобы достичь своей цели. Между прочим, меня зовут Хэнк, а тебя, Натан», — ответил мальчик, пожимая Хэнку руку. Затем он внимательно осмотрел одежду мужчины. «Хэнк, а вы ковбой? Вы очень похожи на ковбоя». «Ну, мне нравится так думать о себе», — улыбнулся Хэнк. «А какой у вас класс?» — спросил Натан, посмотрев на Хэнка серьезным взглядом. Хэнк моргнул и на секунду подумал скрыть свою силу, но эти люди не выглядели враждебными к нему. Он знал, что это решение призрак не одобрит, но Хэнк не видел ничего плохого в том, чтобы ответить на этот вопрос. «Опытный стрелок, как интересно». Глаза Натана широко распахнулись, а Хэнк поднялся с земли и ощутил облегчение от такого спокойного разговора. Но когда потом Натан заговорил снова, Хэнк онемел. «А какими были ваши начальные навыки, а прибавки характеристик за уровень, какие ваши основные характеристики?» «Можно мне просто посмотреть ваш класс, так будет проще», — заявил Натан. Хэнк недоверчиво посмотрел на серьезного ребенка. «Ты хочешь увидеть мой экран статуса?» «Нет, я хочу посмотреть», — начал Натан, но его прервали. «Ты еще успеешь», — сказал Дениш и хлопнул мальчика по плечу, чем мгновенно заставил его замолчать. Индиец улыбнулся группе Хэнка. «Кто-нибудь голоден?» Призрак задумался над новой информацией, что проходило через него. С самого момента создания призрака доктор Карман предостерегал его о многих вещах. Система могла посчитать и посчитала их зону 1 наиболее подготовленной, что обладало большим потенциалом. Но все же не стоило забывать, какими творческими и адаптивными были люди. Именно эти человеческие черты завораживали и притягивали к себе призрака, как и люди будут бороться с любыми препятствиями на своем пути и преодолевать их странным и совершенно непредсказуемым образом. Словно доказывая это, доктор Карман сказал призраку, что вопреки ожиданиям их зона не стала первой, что основала деревню новичков. Эта честь досталась другому месту. Существовали тысячи причин, почему люди той зоны могли проиграть и погибнуть, но была гораздо большая вероятность, что те люди смогут пережить все испытания и встретиться с зоной 1 в заключительной части реорганизации мира системой. С первого взгляда на Дениша и Тейкса призрак был уверен, что именно эта ситуация и произошла. Вот только призрак не мог понять, каким именно преимуществом обладает эта зона, что позволило ей зайти так далеко. Со слов Дениша, это не было материальным преимуществом. Их довольно примитивная, хотя и интригующая броня наглядно демонстрировала, что их начальные преимущества были крайне малы. Призрак не мог сказать, сколько точно зон было создано на Земле, но считал, что не может существовать больше 100 зон. Эти расчеты были основаны на размерах самих зон и тех территорий, что были заморожены во времени и позже присоединялись к зонам. Хотя система и перестроила Землю, но она могла оперировать только с площадью Земли. Сейчас перед призраком стояла другая проблема, что зависла над ним дамокловым мечом. Что делать с этой новой зоной? Первый контакт с этими людьми отчетливо показывал, что их родная зона была сильной. Однако по расчетам призрака получалось, что в той зоне проживало намного меньше людей, чем в зоне 1. Это не самое идеальное решение, но если придется воевать с этой зоной, то призрак не упустит возможности использовать превосходящее количество граждан первого ранга, чтобы сокрушить противника всей мощью плазменных пистолетов. Вдобавок к этому пришло время перейти к другим планам призрака. Он сделал заметку запустить дронов, чтобы в будущем следить за реакцией этих людей, когда он раскроет свои скрытые силы. Если оценивать по его шкале, то эти силы были эквивалентны гражданам высшего 5-го ранга. Но после того недолгого столкновения оказалось, что сила этих двух мужчин из зоны 32 равнялась как минимум 6-му рангу. Призрак был рад, что потратил время и ресурсы на обучение тех отрядов снайперов. Хоть эти двое опасны на короткой дистанции, но методы борьбы с ними все еще оставались. Но у призрака все еще имелось плохое предчувствие, что было очень необычным для него. Он не был существом, что полагалось на эмоциональные или душевные сигналы. Он – машина, что работала лишь с сухими расчетами. Но это предчувствие не базировалось на реальных данных. Или правильнее было сказать, что реальную картину призрак пока просто не мог понять. Каким же таким преимуществом обладала зона 32, что она смогла стать второй зоной, что присоединилась к новой Земле? Как она могла присоединиться всего лишь на третий день после зоны 1? Дениш держал в руках плазменный пистолет и оценивал это оружие. Даже без необходимого навыка, о котором говорили люди из зоны 1, он почувствовал канал в простом механизме, по которому мог передать свою ману. Дениш искоса посмотрел на лидера, стрелка Хэнка Ховарда. Мужчина коротко кивнул, а в его ярких глазах светилось любопытство. «Я бы хотел увидеть, как вы его используете», — заговорил Хэнк. «Вы ведь маг, верно? В нашей зоне немного магов». Дениш обратил внимание на реакцию товарища Хэнка, когда тот так легко раскрыл эту информацию об их зоне. Хотя Хэнк не особо задумывался над этим вопросом, но их две зоны явно соперничали друг с другом. Пускай Гастхаунд предпочитал мирные отношения между зонами, но некоторое соперничество никому не навредит. Еще было неясно, какими будут преимущества от обладания камнями судьбы помимо изначального, что контролировала каждая зона. Но потому, сколько времени в последние два дня Гастхаунд провел внутри зоны опасности, это казалось важным. «ПП, никак не пойму, откуда автор взял два дня». В то же время реакция остальных на эти слова заставила Дениша пожалеть Хэнка. Мужчина не понимал, насколько сильно другие втянули его в различные схемы. Дениш чувствовал, что все не так просто с отрядом Хэнка. Этот человек очень напоминал ему Дозера по причине, что эти двое казались жестокими людьми по своей натуре, хоть Хэнк и выглядел более сложным в своей жестокости. Глаза обоих сияли непоколебимой уверенностью людей, что полагались на свою силу и умели ею пользоваться. Сосредоточив мысли на оружии в руке, Дениш осторожно направил ману в плазменный пистолет. Когда Карлита накормил прибывших, они собрались вместе и договорились об обмене технологиями. Для группы зоны 32 это означало предоставление некоторой экипировки Хэнку и его товарищам. Мужчина, что воспользовался тем ядовитым заклинанием, все еще оставался без сознания, но остальные получили разные кожаные доспехи с гравировкой, что сделал сам Гастхаунд. Гравировки были очень высокого качества, хоть их и сделали на весьма посредственных вещах, но даже так это произвело ошеломляющий эффект. «Черт побери», — выругался Хэнк. Он виновато взглянул на Натана, а потом продолжил. «Вы хотите сказать, что вся ваша одежда повышает характеристики? По 10 единиц каждый предмет, еще один плюс в карму этого человека», — подумал Дениш. «Этот мужчина очень хорошо относился к детям, что стало редкостью в мире с приходом системы». «Ну, в какой-то мере», — ответил Дениш. «Показанные примеры ориентированы в первую очередь на характеристики. Большая часть нашей экипировки в основном дает постоянные прибавки к здоровью, что чрезвычайно полезно в длительном сражении». Невысокая азиатка со слепшими глазами провела пальцами по сапогам в руках. На ее лице отразилась задумчивость, когда она спросила: «Мы можем оставить это себе?» «Конечно», кивнул Дениш. «Считайте это жестом доброй воли или же компенсацией за кражу вашего убийства». Группа Хэнка приняла такой подарок. Всем им понравились полученные вещи. Хоть такая одежда не сочеталась с их текущей, но люди все же одевали на себя такую экипировку с дополнительными характеристиками. Но при всей трогательности этой сцены Дениш задумался о другом. Их дух деревни или чемпион должен был предоставить экипировку. «Почему у них ничего нет?» – размышлял он, но так и не смог спросить, чтобы не раскрыть того, насколько такая ситуация сбивала его с толку. В то же время это лишь еще раз указало Денишу на его собственные предубеждения. Об этом стоило задуматься. Со своей стороны группа зоны 1 предоставила Денишу базовый плазменный пистолет, который он сейчас и держал в руках. Дениш поднял его и прицелился в большой камень, что торчал из земли в 50 метрах от него. Его заверили, что в оружии очень маленькая отдача, что делало его точнее большинства пистолетов. Но эта информация ничего не значила для Дениша. Он никогда раньше не стрелял из какого-либо оружия. Сначала появилось странное ощущение, словно его мана с трудом продавливалась во внутренности пистолета, но потом какой-то барьер сломался и Дениш получил навык вливания маны. Яркая голубая молния метнулась вдали и безукоризненно поразила камень. Снаряд практически мгновенно прожег в камне дыру размером с тыкву. Дениш присвистнул. Такая разрушительная сила лишь за 20 единиц маны. Тогда можно не удивляться, что наладили массовое производство столь сильного оружия. С подобным плазменным оружием начальные этапы системы пройти проще простого. Глава 497. Но чем больше Дениш думал об этом, тем больше он задавался вопросом, как доступ к такому простому инструменту может повлиять на рост самих людей. Он не хотел делать никаких выводов на основании одной короткой стычки, но тот факт, что эти люди смогли смертельно ранить монстра, хотя и не добили, заставил Дениша задуматься об их возможностях. Казалось, уровни этих людей были примерно такими, как у Дениша и Тейпса, но глаза Дениша загорелись пониманием. Вероятно, тот монстр обладал уж очень высокими уровнями навыков, что эти люди не смогли победить его в прямом столкновении. Как интересно, хоть Дениш с Тейпсом смогли убить монстра, они не были непобедимыми. Конечно, Тейпс чрезвычайно силен, но он не умел эффективно использовать свою силу. Большинство монстров просто уклонялись от сокрушительных атак Тейпса. Единственным монстром, кто не смог этого сделать, оказался полуживой баран, которого связали и ослепили эти люди. Дениш обернулся, когда услышал голос Хэнка «Переведено на рулейте». Не уверен в подробностях, но я слышал, что люди с высоким интеллектом могут сжать свою ману каким-то образом, сказал мужчина, пожал плечами и почесал подбородок. Дениш кивнул с улыбкой на лице. Он и сам почувствовал неэффективность своего первого выстрела. Он также чувствовал, что пистолет способен обрабатывать куда большее количество маны. Впрочем, пока Дениш не мог предсказать, насколько большое количество маны способно выдержать это оружие. Для своего эксперимента Дениш сгустил ману, сделав ее похожей на очень плотную слизь. Снаряд вылетел и через мгновение проделал дыру в ближайшем камне на 2 метра в глубину, пока у снаряда не закончилась энергия. Брови Дениша поднялись. С атакой такого уровня определенно стоило считаться. Оценка Хэнка в его глазах росла с каждой минутой. Затем он оставил ману в сыром состоянии и влил в пистолет как можно большее ее количество. В результате снаряд стал больше, но это повлияло лишь на область поражения. После чего Дениш снова сконцентрировал ману и по максимуму влил ее в оружие. Вылетевший в этот раз снаряд имел темно-синий цвет и пробил в камне сквозную дыру. Выбрав другую цель, Дениш повторил это еще раз, снова увеличив порцию маны. Но не успела мана выстрелить, как внутри пистолета что-то треснуло. Раздавшееся шипение и одинокая искра оповестили о том, что это смертоносное оружие больше не выстрелит. Влитая в пистолет мана перегрузила его. Дениш разочаровался. Неужели пистолет способен лишь на такое? Но с другой стороны, в этом был смысл. Подобное оружие очень эффективное на низких уровнях, ведь его разработали для начинающих. Вероятно, обладатели высокого интеллекта пользовались более мощными и прочными пистолетами. Но после осмотра группы Хэнка Дениш осознал, что никто из них не уделял особое внимание интеллекту, кроме того мужчины без сознания. «Мои извинения. Похоже, я перестарался», — сказал Дениш и после недолгого колебания вернул пистолет Хэнку. «Нужно ли теперь компенсировать и это оружие?» Но Хэнк лишь фыркнул и махнул рукой, после чего достал десяток других пистолетов, а потом спрятал их обратно. «Не стоит об этом беспокоиться. У меня их еще много. Пускай моя мана находится на невысоком уровне, но своим фокусом я могу похвастаться. Я все время ломаю базовые пистолеты. Оружие более высокого класса требует слишком много усилий и маны, чтобы им пользоваться в обычных условиях, да и оно менее надежное пороховых пистолетов. Поэтому это плазменное оружие не особо нравится мне, чтобы о нем волноваться». Дениш заметил легкую улыбку Хэнка. А когда он перевел взгляд дальше, то увидел женщину с острыми чертами лица и каштановыми волосами, что стояла позади Хэнка. В ней было что-то неестественное, хотя Дениш не понимал причин для такого. Еще когда та группа прибыла на базу Дениша, Натан особо начал присматриваться к этой женщине. Этот знак отчетливо говорил, что женщина чем-то выделялась среди других прибывших. Когда дело доходило до классов, никто не мог сравниться с Натаном сделано на рулейте. «Как насчет того, чтобы выпить?» – предложил Дениш. «И обменяться некоторыми сведениями о наших зонах. Будет здорово», – согласился Хэнк и дал своим товарищам указание разбить лагерь. Спустя минуту они начали раскладывать свои палатки возле колючей хижины. «Вы сможете отправить сообщение властям вашей зоны?» – продолжил Хэнк. «Наша миссия в первую очередь дипломатическая. Если мы сможем наладить контакт, к сожалению, лидер нашей группы не собирается возвращаться в наш город в ближайшее время. Мы можем лишь указать вам направление, а вы уже сами будете проводить переговоры, медленно сказал Диниш. Даже он не знал причин столь сильных подозрений Гастхаунда по отношению к Лире. Каким образом он сможет объяснить это незнакомцу? По крайней мере, Диниш знал, что Гастхаунд предпочитал минимально участвовать в мирных переговорах. Хотя Гастхаунд и нацелился на новую зону, но Диниш осознал, что его не особо интересовали дипломатические вопросы. Скорее, Гастхаунд что-то искал. Хэнк выглядел разочарованным, но он мог лишь принять такое. Когда Карлита со своей женой Бруи принесли дрова, они разожгли костер и начались серьезные разговоры. Проявив дружественные намерения, Хэнк заговорил первым. Он рассказал основную информацию о зоне 1, об их рангах граждан, разных правилах и классификациях. Диниш лишь слушал его рассказ и обдумывал услышанное. У всех систем существуют свои преимущества и недостатки. «Так вы из старой столицы Америки?» – с любопытством спросил Диниш. «До появления системы его сестра проживала в Вашингтоне. Ну, скорее да, чем нет», – растерянно ответил Хэнк Ховард. «Многих частей города не хватало, особенно пригорода. С появлением системы мы потеряли большую часть еды, что заготовило наше правительство на этот случай, но вот с технологиями и учеными нам повезло. Они стали настоящим ядром нашей зоны». «Как интригует», — вмешался Натан, поглаживая подбородок. Большая часть группы Хэнка скрыла свои улыбки. Диниш мягко усмехнулся, но не из-за комментария Натана. Его несколько смешило то, как Натан намеренно дурачился, чтобы ослабить бдительность противостоящей группы. «Это отличная эмоциональная манипуляция, что никого не заденет, даже если ее обнаружат». Диниш задавался вопросом, где собственно Натан такому научился. Явно не от Гастхаунда или Нива, эти двое слишком прямолинейны. Тайкс тоже отпадал. Может, здесь как-то замешан их сладкий на слова латиноамериканец Карлита? «А что насчет вас?» – спросил Хэнк, посмотрев на Диниша. «Что ж», – начал Диниш и задумался над ответом. «У нас нет единого центра. Как мы уже говорили, у нас нет жестких рангов для групп. Хотя в разных городах существуют свои системы рангов, в сравнении с вами наша численность также намного меньше. Полагаю, у нас проживает треть от вашего населения, поэтому у нас знают обо всех известных людях. Есть два главных политических блока – северо-запад, куда входит убежище, перекрестная звезда и восточный край, а также юго-восток, к которому принадлежит Фрэнксберг и Даннитаун. Я получил свой класс в Даннитауне. Если их сравнивать, то могу сказать, что Юго-Восток превосходит как по числу, так и по качеству. Даннитаун стал первой и самой могущественной деревней нашей зоны. Большинство сильнейших воинов отправляются туда для обучения и повышения своих навыков. Фрэнксберг – это вторая деревня нашей зоны и самый большой город. Около половины всех людей нашей зоны проживают во Фрэнксберге. Вы даже называете их воинами. Воскликнула Лорелли с улыбкой, покачала головой. Это безумие, вот что делает с людьми изоляция от внешнего мира в течение 2,5 лет. Стоящий рядом со скрещенными руками Тайкс кивнул и заговорил. Возможно, что этот срок еще больше может быть на целый год, что мы в той или иной форме провели в подземельях. Хэнк моргнул от удивления, но первой заговорила азиатка по имени Афина. «Вы были в подземелье?» – спросила она с явным любопытством. И снова слова гостей заставили Диниша удивиться, когда он спросил. «А вы нет, у нас вход в подземелье строго ограничен. Туда могут попасть только граждане высокого ранга, чтобы получить возможность уделить больше времени тренировкам. Слабые очень легко могут сложить там свои головы». Интересный взгляд, но Диниш понимал мотивы такого решения. Чуть ли не каждый месяц появлялась новая история о группе, что вошла в подземелье без должной подготовки и вернулась без одного или нескольких людей. Это печально, особенно на фоне попыток выживания человечества в мире системы, но такие вещи неизбежны. Но обратной стороной такого стало то, что все покинувшие подземелье становились сильнее и усваивали этот жестокий урок, навечно вырезая его в своих сердцах. Разговор продолжался и дальше. Затрагивались многие темы, пока Хэнк не заговорил совсем другим тоном. В его голосе не ощущалось холода или злобы, но из его серьезности становилось ясно, что этот вопрос он хотел задать весь этот вечер. «Итак, мне остается лишь гадать, как вы, ребята, смогли так быстро пройти свое рейд-подземелье», сказал Хэнк, почесывая подбородок. «Без обид, но наша зона была предупреждена и подготовлена. Меня не слабо шокировало то, что мы справились всего лишь на 3 дня быстрее неподготовленной группы людей. У вас есть что-то особенное, верно?» Глава 498. После этих слов повисла тишина, и внимание всех обратилось к двум мужчинам, что сидели друг напротив друга, Хэнку и Денишу. Хэнк осмотрелся вокруг с небольшой улыбкой на лице. Денис улыбнулся в ответ и сам удивился тому, насколько естественно это получилось. Оказывается, не только Натан дурачился этим вечером. Не зря же Денису казалось, что в Хэнке было что-то помимо того, что мог заметить сторонний взгляд. Если этому мужчине дать возможность, он превратится во внушительного человека. Но даже лучшим семенам нужна подходящая почва. Что ж, не просто сказать, почему нашей зоне так повезло, продолжил улыбаться Дениш. Но среди нас появилось несколько ключевых людей. Также я считаю, что ввиду отсутствия огнестрельного оружия нам пришлось перейти к более примитивным методам сражения для выживания. Хоть при таком подходе мы чересчур рисковали вначале, но я уверен, что в будущем это принесет свои плоды Тейлру-Латеру. Вот оно как, задумчиво ответил Хэнк. Но он больше не продолжал эту тему, отчего Дениш вздохнул с облегчением. Ему будет трудно объяснить существование, силу и влияние Гастхаунда по нескольким причинам. И одной из этих причин было то, что Гастхаунд отчетливо показал желание скрывать свое влияние на зону от других зон максимально долго, чтобы он смог достичь своих целей. «Вы выглядите сильными», — сказала Аффина, и Карлита улыбнулся, когда подкинул дров в костер. «Мы очень заинтересованы обменяться любыми припасами, что могут быть у вас. Уверяю, у нас вы найдете вещи, которых больше нигде нет», — продолжил Дениш и задумался об одном из проектов Гастхаунда. «Наши зелья и эликсиры обладают множеством эффектов. Они также способны навсегда повысить ваши характеристики. Хоть такие зелья можно использовать только единожды, но в нашей зоне они очень ценные». Дениш не упомянул только того, что это лишь пробные зелья. Со временем Гастхаунд исправит большинство недостатков в этих зельях. После слов об этих зельях Аффина и та женщина Кати с любопытством подняли глаза, но Хэнк и Лориль никак не отреагировали. По факту, Хэнк вел себя настолько безразлично, что Лориль пришлось толкнуть его локтем, чтобы вернуть Хэнка к разговору. «И такое существует? А, хорошо, мы можем поторговаться. А я пока хочу проверить состояние моего человека. Нужно посмотреть, восстановился ли он от столь сильного перенапряжения». Дениш кивнул, и все разошлись по своим делам. Группа людей зоны 32 начала постепенно собираться вместе. Даже Таня показалась из дома, чтобы подсесть к костру. Пускай на людей из зоны 1 она робко посматривала, но она больше не была такой пугливой, как раньше. Безумное путешествие Гастхаунда со всеми этими людьми изменило ее. После некоторых вещей ты либо умрешь, либо изменишься. «Они кажутся хорошими людьми», — заговорила Бруя безмятежным голосом, когда вращала на руке пальцем небольшую иллюзорную фигурку Хэнка. Фигура на руке достала пистолет, перезарядила его и быстрым движением запустила пули во все стороны Тейлру-Латеру. «Но они и мягкие», — сказал Тайкс негромким голосом. Дениш больше всего беспокоился о реакции Тайкса, так что после такого он ощутил легкость на душе. Дениш подозревал, что все три женщины их того отряда могли услышать их даже с такого расстояния, и поэтому не хотелось лишний раз оскорблять их. За шестимесячное путешествие все изменились, включая Тайкса. Его текущий взгляд больше не был таким суровым. Казалось, что Гастхаунд научил его направлять свою беспомощность и разочарование в нужное русло. «Что будем делать?» – спросил Натан у Дениша. «Сперва дождемся Гастхаунда», – пожал плечами Дениш. «Но вот сколько нам ждать зависит от него и того, чего он достигнет в той зоне опасности. Там многому можно научиться, но много и опасностей. За исключением Тейкса мы не можем последовать туда за Гастхаундом. Даже с поддержкой Нивы победить босса будет сложно. Но если он преуспеет, то мы многое получим, что подтолкнет других к завоеванию зон опасности нашей зоны 32. Если же нет», — Дениш качнул головой и поднял руку к небу. Все остальные, кроме Тейкса, кивнули. Гастхаунд впечатлял своей безжалостностью, но временами с его странными прихотями приходилось только мириться. Но его боевой стиль и множество навыков позволяли ему преуспевать в выполнении своих прихотей. Они выбрали этот путь, когда последовали за ним из Даннитауна. За эти 6 месяцев они столкнулись со многими трудностями, когда сражались с крупнейшими группами монстров, какие только могли отыскать. Их группа очищала новую и перестроенную землю от опасностей в лице монстров. Со здешними монстрами мог сражаться только Дениш и Тайкс, но против некоторых даже они ничего не могли сделать. Денишу понравился их недолгий отдых в этом месте. Когда Хэнк подошел к Иезекиилю, тот уже сидел на своем спальнике и медленно потягивал стакан воды, что оставила возле него жена того повара. К удивлению Хэнка, на лице этого мужчины больше не осталось привычного самодовольства, а лишь глубокая горечь. «Как вижу, ты хорошо поспал», — произнес Хэнк и присел возле Иезекииля. Они находились весьма далеко от того колючего дома, а все люди из зоны 32 вошли в дом. Это дало Хэнку некоторую уверенность, что те другие не услышат его. Пускай сейчас человеческие способности определялись по большей мере характеристиками вместо природных задатков, но все же стоило принять некоторые меры для защиты секретности их разговора. «Неплохо», — ответил с ухмылкой Иезекииль. После чего он умолк и посмотрел на Хэнка странным взглядом. На это Хэнк ничего не ответил, а лишь смотрел на мужчину перед собой. Конечно, часть Хэнка хотела разозлиться, хотела рассыпаться обвинениями, но другая часть желала ответов. Он понимал, что столь странное происшествие не могло быть случайным. За время их недолгого знакомства Иезекииль показал себя невозмутимым человеком, которого было сложно вывести из себя. Как Хэнк и ожидал, Иезекииль первым разорвал взгляд и откинулся назад, подняв глаза к небу. «Я никогда не видел такого голубого неба», — мягко сказал Иезекииль. «Моей бывшей жене оно всегда нравилось. Она всегда восхищалась красотой неба. Словно оно повисло над всеми нами, как будущее, что медленно опускается и оседает на всех нас. У тебя есть семья?» Хэнк согласился на это отступление от темы, но он не отпустит Иезекииля без каких-либо объяснений той дикой атаки. «Была», — поморщился тот, — «и по какому-то чертовому совпадению мой тесть оказался в зоне 1 на момент появления системы. Та коварная змея станет последним человеком в мире, что испустит свой последний вздох. Я не знаю, смогла ли моя бывшая жена выжить в мире с системой, но мой сын...» В этот момент Иезекииль остановился и закрыл глаза. «Перевод сделан на рулете. Мы с ним почти не говорили. Ему был 21 год, но я никогда даже не покупал ему каких-то напитков. Он переехал через всю страну и обучался в Роулинсе. Какой умный ребенок», — коротко сказал Хэнк, и его лицо немного смягчилось. «Наверное, но он блуждал. Он никогда не показывал особых талантов к чему-то, что могло бы сделать его по-настоящему великим. Возможно, в этом есть и часть моей вины». Иезекииль ненадолго умолк, а потом поднялся и посмотрел на Хэнка. «Я всегда знал, что я эгоист. Именно поэтому я такой, какой я есть. Мой класс», — продолжил он, — «это класс с очень особенным названием. Это делает его немного более могущественным, но в то же время меня сильнее ведут инстинкты, связанные с моим классом. У меня класс Вельзевул, берущий олицетворение ненасытности. И тогда я был голоден. Я долгое время не утолял свой голод. Но мы лишь за час до того обедали», — нахмурился Хэнк. «Как? Мне нужна не еда», — печально покачал он головой. «Нужны жизни. Когда я убиваю, то при помощи своего навыка пожирания я получаю навык с самым высоким уровнем моей жертвы. Вот почему я могу использовать столь разные навыки. И когда я голоден, то теряю по единице характеристик в день, истощая себя. И некоторая часть меня выходит из себя, когда я голодаю». Совсем не этого ожидал Хэнк. Он сел поудобнее и спросил: «Почему ты говоришь мне это?» Конечно, именно по этому вопросу Хэнк хотел услышать объяснений, но вот только он не знал, что все окажется именно так. К тому же это объяснение включало в себя вещи, что не совсем относились к этому вопросу. Но по какой-то причине ему сказали все это. Усмехнувшись, Иезекииль сказал: «Теперь понимаешь, почему мне так нужно убивать, хоть я и не особо желаю такого. Просто так сложилось со мной. Ты совсем спятил?» Иезекииль в недоумении моргнул от неожиданности и посмотрел на Хэнка. «Мне все равно, если ты дерьмовый человек, но ты хотя бы признай свою ошибку. Почему другие виновны в том, что твой эгоизм сделал тебя таким? Не вини невиновных за собственные выборы». После этих слов Иезекииль выпрямился и пристально посмотрел на Хэнка. «Сделано на рулете. Как я мог знать, что все сложится именно так? Ты можешь лишь нести собственное бремя», — сказал Хэнк и сам почувствовал неловкость от своих слов. Пускай он и верил в свои слова, но сейчас эта речь напомнила ему об отце, что не раз говорил нечто подобное. Ценность мужчины определяется не по тому весу, что он несет, а по количеству собственного веса, что он перекладывает на плечи других. «Вы, мистер, не эгоист. Вы, трус». Иезекииль оскалился и сжал руки. Хэнк лишь молча смотрел на этого худощавого мужчину. «Да пошел ты», — Отрезал Иезекииль и резко лег обратно на свою постель. Глава 499. Здешний воздух был горячим и тяжелым. Хэнк отчетливо ощутил каждый сантиметр своего языка, пока пытался произнести слова. «Я не отрицаю, что убийство может стать необходимостью», — медленно начал Хэнк. «На него возложили странную миссию, и он выполнит ее даже с такими людьми, из которых состоял его отряд. В этом и заключалось его бремя. Но если я узнаю, что ты убил какого-то человека просто для того, чтобы накормить свой класс, следующим умрешь ты». «Какое облегчение», — выдохнул Иезекииль. Но не успел Хэнк задуматься над ответом, как по всей скалистой местности пронесся настолько громкий крик, что загрохотала даже земля. Этот крик казался таким могущественным, словно в нем заключалась вся сила природы. А когда Хэнк услышал эти слова, его глаза расширились. «Да горит и синим пламенем! Да горит и синим пламенем!» — взревел Рэндидли. У него вспыхнули глаза, и он ударил ногой землю, что задрожало от силы удара. Но это лишь сильнее разозлило Рэндидли. В этих диких землях даже земля оказалась невероятно прочной. «Чертов огр! Слабак, слабак!» — мягким голосом напевала Нева. Она прыгала рядом с ним и имитировала огра, когда тот понял, что Рэндидли даже с вдохновением смог уничтожить лишь одну из его трех голов. Тот чертов монстр пребывал в восторге от такого. Остальные две головы монстра ужаснулись, когда Рэндидли смог отрубить одну голову. Но эта потерянная голова восстановилась всего лишь за 12 часов, что намного быстрее перезарядки вдохновения. Этот результат выглядел особенно разочаровывающим после недавнего 20-часового боя против полчищ более слабых агров. Даже при всех своих талантах и способностях Рэндидли не хватало силы, чтобы пробить защиту агра даже со всей своей физической силой и множеством навыков. Как оказалось, 70-й уровень этого монстра что-то дозначил, но это совсем не успокоило Рэндидли. В этот момент Рэндидли как никогда раньше хотелось избить кого-то, чтобы выпустить наружу свое чувство беспомощности против такого чудовищного монстра. Он бросил Акри в сторону, и его живое растение в виде копья потеряло свою форму и куда-то убежало. Точно так же Рэндидли потянулся и ухватился за Серу, его лавовое растение в форме брони, что он носил под своим костяным плащом. Растение вмиг поняло его намерение и оторвалось от тела Рэндидли. Оно приняло форму шара, который Рэндидли также отбросил в сторону. Освободившись от своего снаряжения, Рэндидли пристально посмотрел на него. Она поспешно покачала своей костяной головой и убежала, закричав: «Я обещала поиграть с Тейксом. Он ждет меня». Рэндидли вспомнил лицо Тейкса, когда его заставила Нева поиграть с собой в мяч, и его настроение немного улучшилось, что Рэндидли даже засмеялся. Как-то раз Нева узнала от Рэндидли об игре, когда люди перебрасывают друг другу мяч. Эта игра настолько заинтересовала Нева, что она сразу же помчалась к Тейксу, чтобы поподробнее разузнать об этом. Поначалу Тейкс отнесся к ней пренебрежительно. Как она могла справиться с его плотным металлическим шаром, что Тейкс каждую ночь все больше усилил и уплотнял? Казалось, он совсем забыл, каким монстром была Нева раньше. С точки зрения физических характеристик она превосходила даже Рэндидли. Вот почему из нее вышел хороший партнер для тренировок. Но на фоне всего этого, взгляд Рэндидли заострился. Со своим отвратным настроением после потраченного впустую дня он не особо рассматривался по сторонам. Рэндидли до ужаса желал заполучить камень судьбы, чтобы узнать его эффекты. Но оказалось, что у них появились гости. Незнакомые гости. Это та зона, что первой прошла свое рейд подземелье. В таком быстром прохождении могло быть как-то замешано создание. Будет неплохо наладить с этой зоной контакт, но это лишь заставило Рэндидли ускорить свои планы. Может, это лишь к лучшему. Последние 6 месяцев Рэндидли постоянно бросался в самые опасные ситуации, чтобы максимально улучшить все свои навыки. А результаты, ну, говорили сами за себя. Рэндидли Гастхаунд. Класс. Саженец леса ненависти. Плюс X5. Уровень. 16-24. 81%. Здоровье. Регенерация за час. 3001-3033 плюс 730-999-1447 плюс 165. Мана. Регенерация за час. 2719-3346. 465-684 плюс 9. Запас сил. Регенерация за минуту. 2660-2894. 325-472 плюс 45. Живучесть. 219-312 плюс 15. Выносливость. 128-153 плюс 20, сила, 242-307 плюс 52, ловкость, 282-332 плюс 24, восприятие, 273-356 плюс 20, реакция, 237-322 плюс 15, сопротивление, 222-267 плюс 45, сила воли, 300-395 плюс 10, интеллект, 222-325, мудрость, 189-299 плюс 9, контроль, 385-554, фокус, 268-293 плюс 4, влияние создателя, 7999-168, навык души, 7 земель спектрального древа УР 214-1122, боевые, владение копьями УР 160-178, полушаг белого фантома, необычный, УР 60-73, тяжелый удар УР 74-94, владение кинжалами УР 10, железная кожа УР 47, уклонение УР 88-98, владение боем УР 124-137, блок УР 54-74, фантомный натиск УР 42, замах УР 54, отклонение копьем УР 10, расчетный удар УР 82-89, удар с разворота УР 41-65, несравненный разрез, необычный, УР 73-99, пронзающий небеса и крушащий землю УР 41-57, контроль тела, заморозка УР 27-37, крушитель тупиков УР 29, удар когтями УР 38, противостояние УР 1-51, классовые навыки, господство над растениями, редкий, УР 86-106, распыление святой живицы, необычный, УР 4-9, заострение УР 19-69, призыв защитников рощи, редкий, УР 23-34, землетрясение, необычный, УР 11-43, ободряющий крик, человечество, необычный, УР 14, четырехцветное владение, древний, УР 9-29, фантомный фонарь, необычный, 13-33, лавовый захват, редкий, 22-67, разрушение образа, легендарный, 6, мстительный цветок, необычный, УР 3-19, изящное вмешательство, человечество, УР 4, мастерство спрингитов, редкий, УР 1, понимание эфира, древний, УР 9-39, призыв лавового голема, необычный, УР 0-22, вливание эфира УР 0-41, 7 ката пепельного копья, рунический, продвижение копья, пепельные следы УР 51-81, когда солнце застывает, редкий, УР 1, сломанный, 6 знаков фантомного копья, редкий, первый знак, неотвратимое фантомное пришествие, необычный, УР 85-101, пятый знак, дикий охват фантомного копья, древний, УР 169-180, шестой знак, дыхание фантомного копья, редкий, УР 32-49, эфирные навыки, обнаружение эфира УР 87, манипуляция эфиром УР 97, живительный эфир, редкий, УР 93, системное вмешательство УР 10, заклинание, копящиеся корни УР 73-85, удар маны УР 28, щит маны УР 32, тайная сфера УР 22, огненный шар УР 30, магический снаряд УР 4, исцеляющая длань УР 12, пыльца Рафлези УР 20, призыв Мора УР 53, стена шипов УР 29, семя души Игдрасиля, редкий, вдохновение, редкий, опаляющий снаряд УР 80-91, круг пламени УР 61-75, плантоманция УР 35, молот зари УР 37, пылающая поступь УР 23, прах к праху, древний, УР 29-49, прикосновение запредельного, редкий, УР 24, родство с гравитацией УР 6-36, поджигающее извержение УР 0-22, крафт, создание зелий УР 37-47, фермерство УР 32, селекция растений УР 19, картография УР 7, анализ УР 29, очистка УР 39, экстракция УР 29, гравировка Манаюр 91-99, Игдрасиль, сверкающие листья Игдрасиля, легендарный, УР 103-105, золотые корни Игдрасиля, легендарный, УР 110-125, изумрудная живица Игдрасиля, легендарный, УР 110-130, ервудова плоть Игдрасиля, легендарный, УР 122-127, неукротимый дух Игдрасиля, легендарный Ур 107-127, свирепый гнев Игдрасиля, легендарный Ур 108-111, вспомогательные, тихий шаг Ур 46, сопротивление кислоте Ур 22, сопротивление ядам Ур 21, сопротивление боли Ур 61, первая помощь Ур 16, экипировка Ур 25, искатель пути Ур 18, сопротивление огню Ур 23-83, шитье Ур 11, нарезка овощей Ур 2, ручной труд Ур 6, копание Ур 5, готовка Ур 53-63, мастерство часовщика Ур 16, эфирная связь, древний Ур 5-15, связь души Ур 85-99, обоняние шеф-повара Ур 24, сопротивление пустоте Ур 13, дитя дождя, необычный 11-16, избранный пламенем, редкий Ур 9-34. Но после завершения пути первая легенда Рендидли увидел несколько волнующих уведомлений. П.П. Следующее уведомление Рендидли увидел не сейчас, а в прошлом. Там же в прошлом после этого пути Рендидли завершил следующие пути, уведомления которых автор не покажет. Фантомный охват 0150, навык охват фантомного копья, редкий, эволюционировал в навык дикий охват фантомного копья, древний, семя Игдрасиля 0150, навык семя души, редкий, эволюционировал в навык семя души Игдрасиля, редкий, рост Игдрасиля и 0250, все навыки, связанные с Игдрасилем, повысились в редкости до легендарной, лавамант 0300, получен навык поджигающее извержение. После завершения этого пути Рендидли получил уведомление, что он будет получать плюс 5 единиц свободных характеристик за уровень в качестве награды. Такая прибавка обрадовала его. Перед возвращением в мир Шала Рендидли приостановил повышение уровня, чтобы принять участие в том турнире, о котором писала Хелен. Но вместе с этим он получил еще одно тревожащее уведомление. Поздравляем! Существует три великих барьера, что должен преодолеть каждый вид существ. Первый – это ментальный барьер. Вы заслуживаете это. Второй – проверка мировоззрения. Можете ли вы доминировать над этим? Третий – сами границы существ. Вы выше этого, первый замок на человечестве, что предотвращал получение 50 уровня, был снят человеком, что создал навык рунической редкости. Вы сняли второй замок, когда создали легендарный навык. Последний замок исчезнет, когда человечество создаст навык с редкостью выше легендарной. Поздравляем! Вы открыли навыки типа «Область» для всего человечества. До этого момента могли существовать лишь навыки типа «Псевдообласть». Теперь же люди могут получать навыки типа «Область», что способны невероятно исказить мир вокруг вас в сражении. Человек может обладать лишь одним навыком типа «Область». Как писало это уведомление, кто-то создал навык рунической редкости. Не самый впечатляющий результат, но за такое достижение тот человек должен был получить наградный путь, за завершение которого и появилось бы уведомление о снятии первого замка. К тому же за такой путь это кто-то получил очень много характеристик, как и Рендидли. Но в то же время Рендидли сомневался, что полученное тем человеком количество характеристик превосходит полученные характеристики самим Рендидли. Наверное, за навык с редкостью выше легендарной откроется путь с еще большим количеством характеристик. Рендидли медленно перевел дыхание, избавляя себя от остатков гнева после неудачного сражения. В текущий момент ему нужно поговорить с теми гостями и разузнать, что происходит в их зоне. С такой информацией Рендидли сможет попасть в ту зону подготовленным и сразу же приступить к поиску каких-либо следов активности создания. Да быть такого не может, чтобы такая успешная зона избежала влияния создания. В сторону Рендидли бежало несколько человек, которых, скорее всего, привлек его недавний крик. От такого позора Рендидли чуть ли не покраснел. Он не хотел показывать себя суровым лидером зоны, но и выглядеть полным гнева юношей, что не может держать себя в руках, также не было подходящим вариантом. Как вдруг Рендидли застыл на месте. Один мужчина из приблизившихся к нему людей зоны 1 также остановился. «Рэнд», — тихо произнес Иезекииль Гастхаунд с расширяющимися от потрясения глазами. «Пап, глава 500». Иезекииль Гастхаунд был человеком, которого всю жизнь преследовали последствия непринятых им решений. В университете среднего уровня он решил принять скромную финансовую помощь и окончил обучение с отличием. А ведь при желании он мог стремиться к более высоким целям наподобие места в исполнительном комитете своего университета или написания более амбициозного дипломного проекта. Но он не сделал этого. Эта фраза давила невероятной тяжестью на его плечи. Но он не сделал этого. В то время Иезекииль еще не осознавал, что он упускает золотые годы своей жизни. Не успел он и глазом моргнуть, как общение с людьми и продвижение по карьерной лестнице стали приносить все меньше радости и даваться ему с все большим трудом. Выйдя в большой мир, он получил работу в фирме среднего звена, где хорошо показал себя. Хотя у него были возможности для продвижения по службе, и Иезекииль лишь со стороны наблюдал, как этими возможностями пользовались другие. Чаще всего этими другими становились выпускники более престижных учебных заведений или же люди, что были готовы тратить на работу до нелепого много времени. И Иезекииль не смог этого сделать. Он женился на своей девушке из колледжа, когда выяснилось, что она беременна. Поначалу она была яркой и свободной от забот девушкой, что всегда воодушевляло его. Но со временем на него навалилось все больше проблем, и поэтому Иезекииль начал разочаровываться в жене, которую совсем не заботили вопросы повседневной жизни. Даже когда на выплаты по ипотеке, телефонные счета и страховые взносы уходили все их деньги, его жена оставалась невозмутимой, счастливой и яркой. Ей было достаточно того, что они были вместе. Они вместе создадут семью, пускай и будут находиться чуть выше черты бедности. Жена Иезекииля принимала все это. Она с этим смирилась. Но он не смирился с этим. Впервые за всю жизнь Иезекииль столкнулся с тем, что неумолимая необходимость добиться успеха гнала его вперед. Его горечь превратилась в острые когти, чтобы рвать конкурентов в клочья и медленно подниматься по служебной лестнице. Возможно, начальство знало о его грязной игре, но они видели и его возросшие продажи. Он получил свое первое повышение в день, когда родился его сын. Жена Иезекииля знала, насколько это повышение важно для них, а потому не возражала, что Иезекииль ее не навестил. Она понимала, что он делает это только потому, что ему не все равно. Также она считала, что назвать ребенка Рендидли было хорошей идеей, но он не считал так. Они никогда открыто не ссорились по этому поводу. Но Иезекииль не мог не заметить, как ее ранило его выражение лица, когда она сообщила ему имя ребенка. Иезекииль даже не знал, какие именно эмоции в тот момент отразились на его лице, но это были его истинные чувства. После этого они никогда больше не поднимали этот вопрос. Когда их ссора все же состоялась и они развелись, Иезекииль мог бы постараться сохранить хорошие отношения с сыном, которого он называл Рент, но он не сделал этого. Когда он видел, как его сын борется с собственной странностью, которую сам Иезекииль мог посчитать проявлением аутизма, он мог вмешаться. Но вместо этого Иезекииль убедил себя, что мир был куда лучшим учителем, чем он когда-либо мог стать. Избитый хулиганами, Рент получил возможность найти свою силу или оставить все как есть. От Иезекииля же требовалась совсем малость, чтобы изменить этой помощь сыну. Его внутреннее «я» пристыдило Иезекииля за такую жестокость к собственному ребенку. Но он ничего не изменил. Даже став известным в своей компании, Иезекииль оставался недоволен своей жизнью. Должности над ним занимали компетентные люди, что опередили его и не собирались уходить в ближайшее время. И снова тупик. Как бы усердно он ни работал, он не мог вытеснить никого выше себя. Таким образом он однажды понял, что ничего не изменит, если будет играть по правилам. После этого он больше никогда не думал дважды о каком-либо трудном решении, что он принимал. Так уж сложилось, что система появилась сразу после того, как Иезекииля назначили генеральным директором компании. Все эти 7 лет он упорно добивался своей цели, но в конце его ждала пустота. Наконец его мечта осуществилась, компания была в его руках, но не этого он хотел. Он жаждал продолжать яростную погоню на пути к вершине. Эти острые когти, что с виду казались такими хрупкими и уродливыми, превратились в инструмент, которым он мог убить любого человека. В какой-то момент с точки зрения сочувствия к другим Иезекииль стал ниже даже своего сына-аутиста. Нормальные люди наслаждались от нахождения на вершине, но не он. Это навевало чувство лени и гордыни, что никак не подходило Иезекиилю. Нет, он был ненасытным и хотел большего. Удивил ли его полученный класс от системы? Конечно же нет. С самого начала он был им полностью доволен. Но со временем Иезекииль осознал, какую астрономическую цену ему приходится платить, чтобы его характеристики не снижались. Одна неделя, одна отобранная жизнь. Конечно, всегда после убийства других он получал их сильнейшие навыки, но он не получал никаких характеристик, не проходил пути, что были у тех людей. Он мог лишь оттачивать свои навыки старомодным способом. От своего класса Иезекииль получал одни из самых высоких прибавок характеристик за уровень, что когда-либо видел призрак, но этого все еще недостаточно. Иезекииль хотел большего, и он будет бороться, чтобы получить это. Последовав за Хэнком к источнику звука, Иезекииль задрожал. Он почувствовал странные движения в собственном классе, что все еще жаловался на голод. По правде говоря, Иезекииль боялся Хэнка в прямом столкновении и не надеялся, что призрак оставит его в покое, если Иезекииль подстроит несчастный случай с этим человеком. Он был чересчур полезным инструментом для призрака, чтобы так просто отпустить его. Нет, сейчас Иезекиилю нужно придумать другой способ. Он застыл с отвисшей челюстью. Перед собой он увидел молодого человека, что от злобы пинал землю и ругался сам с собой. Он был высоким и спортивным, крепким и уверенным в себе. Его черные волосы были коротко острижены, всего несколько локонов доходили до лба и спадали за уши, но наиболее заметными были его пронзительные изумрудные глаза. Казалось, что они светятся даже в полуденном свете. Это были глаза его матери, и это был его сын. «Рент», — непроизвольно заговорил Иезекииль, нисколько не подумав об этом, ни о том, что может произойти дальше. Его холодный ум был заторможен грубым шоком, что холодком пробежал по его венам. Жив. Он был жив. «Пап», они двинулись навстречу друг другу подобно двум привидениям. Через мгновение они остановились на расстоянии примерно метра друг от друга. Каждый искал в лице и теле другого намеки на то, как они выжили. Чтобы достичь этой точки, они оба прошли невообразимые препятствия. И Иезекииль подумал, что ему во многом повезло. И хотя друг не сказал ему прямо о скором появлении системы, но устроил вечеринку, куда пригласил многих известных людей, и Иезекиилю посчастливилось попасть в число избранных. В течение первых нескольких часов их оберегали люди того человека, а потом им наконец сообщили о системе, о которой почти ничего не знали. И хотя предупреждение человечеству оказалось довольно расплывчатым, но этого хватило для некоторой подготовки. К сожалению, они недооценили силу появившихся монстров, и через несколько часов Иезекиилю самому пришлось заботиться о себе. Это было непросто. К удивлению Иезекииля, его сын не выглядел побитым жизнью. Его физическая форма отчетливо показывала, каким бойцом, и к тому же сильным, он стал. А ведь он член этого отряда зоны 32. Во всяком случае, его сын был в порядке. Когда Иезекииль понял, что тишина затягивается, он заставил себя поднять руку, желая то ли помахать ею, то ли пожать руку своему сыну. Но никакого жеста не хватит, чтобы передать то невероятное облегчение, что сейчас ощущало все его тело. Но что еще он мог сделать? Ты хорошо выглядишь. Но Рент не попытался пожать полупротянутую руку, а сделал то, что буквально повалило на землю Иезекииля. Рент раскинул руки и схватил его в объятия, прижимая к земле. В этом движении не было злого умысла, поэтому Иезекииль просто позволил этому случиться. Но как только они соприкоснулись, Иезекииль задумался, а сможет ли он вообще сопротивляться. Хватка парня, он едва мог дышать, их было всего две, по одной на глаз, но на лице Рендидли все же были слезы. «Не могу поверить, никогда не думал, что снова тебя увижу». Шок Иезекииля сменился теплом. Хотя они не были особо близки, они были кровными родственниками. Иезекииль понял, что этого было бы достаточно, чтобы их связь не ослабла. Протянув руку, Иезекииль хотел погладить своего сына по голове, пускай сыну было уже 22 или 23 года, но вместо своей руки Иезекииль увидел руку монстра. Он увидел руку человека, который подставлял и шантажировал коллег, чтобы подняться на вершину. Руку человека, уносившего одну жизнь в неделю в течение года. Его пальцы были корявыми и грязными, а ногти острыми и окровавленными. Его рука дернулась и остановилась в воздухе. Глубоко в груди Иезекииль почувствовал укол страха. С момента развода Иезекииль подталкивал своего сына к совершенству, скрывая чувство гордости за достижение сына из страха сделать мальчика самодовольным. Так было раньше, но сможет ли он так легко забыть это и просто воссоединиться со своим сыном? Они были так далеки, так долго. «Вы, трус», — повторил в мыслях голос Хэнка, и что-то в душе Иезекииля оборвалось. Он не хотел, чтобы тот напыщенный ковбой оказался прав, ни в этом, ни в его сыне. И Эзекиэль нерешительно положил руку на голову Рендидли. «Мне жаль». Рендидли поднял глаза, моргнул и усмехнулся. «Ну, не то чтобы я был отличным сыном. После твоего ухода было тяжело. Но по сравнению со всем тем, с чем мы сейчас боремся, это кажется таким пустяком, правда?» «Да», — ответил Эзекиэль, чувствуя себя глубоко ошеломленным и тронутым внезапной близостью между ними. «Вскоре это пройдет, но этот момент ощущался таким теплым, что и Эзекиэль хотел прочувствовать это как можно дольше. Сейчас исчез даже голос его голода, словно одного присутствия Ренда с головой хватило, чтобы утолить его. Какое же это облегчение!»